Они вдруг пропали и точка. Ничто вроде бы и не предвещало. Здешние чиновники выглядят крайне удрученными и клянутся, что ведут деятельнейшие поиски. Искренне они или нет, установить невозможно. Могут быть и совершенно искренними. Те, кто со мной говорил, по крайней мере. Если похитили наших людей одни, а имеют связи со мной другие, не посвященные в подоплеку, местные это альвы или некая возможная трагическая случайность пока неизвестна. Вам это и предстоит выяснить в тесном сотрудничестве с местным третьим отделением. Вы что-то хотели сказать, поручик? Я могу и ошибаться. Наплевать, отрезал полковник. Любые соображения, имеющие отношение к делу, должны быть высказаны. Я просто подумал, нерешительно сказал Савельев, если они собрались похитить наших, чтобы узнать побольше, я на их месте в первую очередь похитил бы вас, коли уж именно вы в их глазах чрезвычайный и полномочный посол, то есть самая информированная и посвященная во многие тайны персона. «Похищать посла?» – протянул Маевский. «Скандал!» Уже увереннее поручик продолжал. А похищать сразу двух спутников посла не скандал? В такой ситуации похищение любого члена посольства чревато. «Пожалуй», — сказал Маевский. «Давайте не будем это обсуждать пока что», — решительно прервал полковник. «Все равно будут пустые умствования. Еще вопросы?» Маевский спросил. «Здесь есть еще наши?» «Откуда?» — с ноткой уныния ответил полковник. «При нашей-то катастрофической нехватке людей, даже учитывая важность здешней миссии, сами видите, пришлось даже привлечь господина поручика, дня не прослужившего. Не унывайте, поручик, что вы сразу понурились. Здесь даже у нас с господином Маевским людей опытных нет перед вами, если рассудить, никаких преимуществ. Совершенно неизвестная прежде цивилизация. Мы предполагали, что в отчаянно далеком былом такие существуют, были основания так думать, но вплоть до недавнего времени это представало чистейшей воды теорией. Когда речь зашла о практике, мы все в равном положении». Почувствовав себя не зеленым новичком, которому следует помалкивать и почтительно внимать старшим, поручик чуточку расхрабрился. А вот это, он тронул свое тяжеленное драгоценное ожерелье, ощутимо давившее на шею. Что-то означает или просто так? «Вот уж отнюдь не просто так», — сказал полковник. «В данный момент и вы, и я одеты как благородные дворяне, и в качестве таковых выступаем». Здесь, разумеется, в ходу свои термины, названия и титулы, но суть именно такова. Здешняя империя, господа мои, отнюдь не то место, что способно умилить наших либералов. Ни тени либерализма и излишних свобод. Нечто вроде помеси наших древних восточных сатрапий и Франции времен короля солнца. Широчайшие права, но без всяких там шляхетских вольностей, только у благородного дворянства. Все остальные сословия зажаты, так что вы, штабс-капитан, бывали в Париже во времена Ришелье, вам будет проще, а вы, поручик, ничему не удивляйтесь, только и всего. Хорошо, что мы осмотрелись заранее. Только в дворянской личине можно располагать достаточной свободой поступков. Он улыбнулся без особой веселости. Впрочем, рассуждая философски, мы все трое и есть дворяне, так что самозванство наше совершенно в другом. «У вас будут еще вопросы?» «Может, это и пустяк?» – начал Маевский. В углу комнаты раздалось нечто вроде мелодичного курлыканья, скорее звук, издаваемый неким механизмом, нежели живым существом. «Ага, наконец-то!» – встрепенулся полковник. «Простите, господа, я отвлекусь ненадолго». Он отошел в угол, где на каменном выступе, неведомо для чего предназначавшемся в те времена, когда настоящие хозяева еще обитали здесь, стоял небольшой аппаратик непонятного назначения. Поручик его усмотрел давно, но, естественно, вопросов задавать не рискнул. Какие-то блестящие цилиндрики толщиной в палец, вертикальная катушка, увитая золотистого цвета проволокой, блестящие кружки и стеклянные овалы в металлической оправе. И все это соединено самым причудливым образом. Полковник стоял к ним боком, не заслоняя загадочный аппарат, и они прекрасно видели все его действия. Стахеев привычно повернул один кружок на полный оборот, и вдруг над аппаратом зажглись с полдюжины странных значков, состоявших из повисшего в воздухе света. Через какое-то время они погасли, им на спину вспыхнула новая строчка, опять-таки совершенно непонятная. Стахеев взирал на эти неосязаемые иероглифы с таким видом, словно читал их с легкостью.